4 апреля. Осторожнее, моя прелестная незнакомка. Осторожнее. Выходить из кареты не так-то легко, как кажется. Часто это бывает очень даже решительным шагом. Я мог бы указать вам в этом случае на новеллу Тика. В ней рассказывается, как одна отважная дама, слезая с лошади, так запуталась в платье и сделала такой шаг, что он решил все ее будущее. К тому же подножки у кареты устроены так скверно, что волей-неволей приходится отказаться от всякой мысли о грации и рискнуть на отчаянный прыжок прямо в объятия кучера или лакея. Славно живется этим господам. Право, я думаю сыскать себе подобное место в доме, где есть молоденькие барышни. Лакей ведь так легко иногда становится поверенным этих очаровательных созданий. Однако, ради бога, не прыгайте, умоляю вас, не прыгайте. Ах, вот так, так, это лучше всего. Спускайте осторожно ваши ножки и не стесняйтесь приподнять платье. Теперь уже сумерки, никто не увидит, и я не помешаю вам. Я только встану вон под тем фонарем. Вы не увидите меня. А стало быть, вам нечего и стесняться. Стесняешься ведь обыкновенно лишь настолько, насколько бываешь видим. А считаешь себя видимым не в большей степени, чем сам это видишь. Итак, ради слуги, который, пожалуй, не в состоянии выдержать сильного прыжка. Ради вашего прелестного платья, изящной кружевной накидки. Ради меня самого, наконец. Пусть ваша маленькая ножка, стройность которой уже успела восхитить меня, выглянет на белый свет. Положитесь на нее. Она наверняка сыщет себе опору. Не пугайтесь, если вам покажется, что она скользит. Спускайте поскорее и другую. Вы ничем не рискуете. Кто же может быть так жесток, что оставит ее в этом опасном положении? Кто не поспешит полюбоваться таким прекрасным явлением и помочь ей? Или вы боитесь, может быть, кого-нибудь постороннего? Ведь не слуги же, и не меня, надеюсь. Я уже видел эту очаровательную ножку. И так как я в некотором роде естествоиспытатель, то на основании положений Кювье вывел известное заключение. Итак, смелее. Право, страх только увеличивает вашу красоту. То есть, собственно говоря, страх красив вовсе не сам по себе, а лишь в соединении с преодолевающей его энергией. Ну вот, посмотрите, как твердо стоит теперь эта крошечная ножка. Я уже не раз имел случай заметить, что девушки с маленькими ножками держатся тверже и увереннее, чем большеногие. Вот тебе раз! Кто бы это мог подумать? Казалось бы, опыт создал правило, что гораздо безопаснее выходить из кареты медленно и осторожно, чем выпрыгивать. Меньше риска разорвать платье. И вдруг? Да, оказывается, что молодым девушкам вообще опасно ездить в карете. В конце концов, пожалуй, совсем останешься в ней. Делать нечего, кружева ваши испорчены. Что за беда, впрочем, ведь никто ничего не видал. Правда, у фонаря появляется какая-то темная фигура, укутанная до самого подбородка. Свет падает вам прямо в глаза, и вы не можете угадать, откуда она появилась. Она равняется с вами в ту минуту, как вы готовы войти в подъезд. Взгляд, брошенный сбоку, как молния обжигает вас. Вы краснеете, грудь ваша волнуется, дыхание прерывается, в глазах мелькает гнев, гордое презрение. Какая-то мольба. Дрожит слезинка. То и другое я могу отнести к себе.

Есть много необрученных и все же имеющих друзей сердца. Не оставит ли ее в покое? Зачем мешать невинному удовольствию? Барышня собирается платить. Оказывается, она забыла кошелек. Вот теперь она, вероятно, говорит свой адрес. Но я не хочу подслушивать. Зачем лишать себя удовольствия нечаянной встречи? Уж когда-нибудь я встречу ее. И, конечно, сразу узнаю. Она меня, вероятно, тоже. Мой взгляд не скоро забудешь. А может быть, я и сам буду застигнут врасплох этой встречей. Ничего. Потом наступит ее очередь. Если же она не узнает меня, я сразу замечу это и найду случай опять обжечь ее таким же взглядом. Тогда ручаюсь, что вспомнит. Только больше терпения. Не надо жадничать. Наслаждение следует глотать по капелькам. Красавица отмечена и не уйдет. 5. Вот это мне нравится. Одна? Вечером на Эстергаде? Не беспокойтесь, впрочем. Я не такого дурного мнения о вас. И совсем не думаю, что вы пустились гулять одна одинешенька. Да и не настолько я неопытен, чтобы при обозрении поля действия мне сразу не бросились в глаза эта солидная фигура в темной ливрее, так важно шагающая в некотором отдалении от вас. Но зачем же вы так спешите? Разумеется, не за тем, чтобы вернуться домой поскорее. Вернее, что этот усиленный темп сердца и ножек происходит от нетерпеливого волнения и какого-то сладкого трепета, охватывающего вас. Ах, как приятно гулять так одной, с лакеем позади. Да, нам 16 лет, мы довольно начитаны романами. Случайно проходя мимо комнаты братьев, мы поймали заманчивое словечко об Эстергаде. Потом мы шмыгнули несколько раз уже нарочно, чтобы узнать побольше. Не удалось. А ведь надо же в самом деле такой большой, совсем взрослой девушке набраться более обстоятельных сведений о том, что делается на белом свете. Вот и если бы уйти из дома одной, без этого лакея позади. Куда? Что скажут папаша с мамашей? Хоть бы уж с лакеем. Да и то. Какой предлог придумать для такой прогулки? Так трудно сообразиться со временем. Когда идешь в гости, это чересчур рано. Ведь товарищ брата Августа сказал, что всего интереснее бывает часов в 10-11. Когда же возвращаешься назад, поздно. Да еще всегда навяжут тебе в провожатые какого-нибудь кавалера. Вот в четверг вечером, когда едешь из театра, было бы очень удобно. Но опять беда. Сидишь в карете с тетей и полдюжиной кузин. Вот если бы ехать одной, тогда стоит только опустить стекло. И любуйся сколько хочешь. Но чего не чаешь, то получаешь. Сегодня мама сказала: «Ты, наверное, не завершишь своего подарка к рождению папы. Ступай-ка к тете, там тебе никто не помешает работать. Оставайся там пить чай, а после я пришлю за тобой Ганса». Собственно говоря, проскучать целый вечер у тети не особенно приятная перспектива. Но зато оттуда пойдешь одна, только с лакеем. Он придет немного рано, и ему придется подождать. Не раньше 10 часов. Тогда марш! Вот забавно было бы встретить теперь милейшего братца или господина Августа. Нет, лучше не надо. Пожалуй, вздумали бы еще провожать. Благодарю покорно. Вот если б так случилось, что я бы их видела, а они меня нет. Теперь вы озираетесь кругом, моя маленькая плутовка. А что вы видите, позвольте спросить? Или что вижу я, по-вашему? Во-первых, я вижу на вашей головке маленькую шапочку, которая идет вам как нельзя больше. Она вполне гармонирует с вашей шаловливой резвостью. Это, в сущности, не шляпка, а что-то вроде капора. Но вы ведь, разумеется, не надели его утром, отправляясь к тете. Вероятно, его принес с собой лакей. Или одолжила тетя? А может быть, мы тут инкогнито? Вы очень предусмотрительно приподняли свою вуаль. Иначе ведь немного сделаешь наблюдений. Впрочем, в темноте трудно решить, вуаль это или просто широкая блонда. Во всяком случае, она прикрывает лишь верхнюю часть лица. Посмотрим хорошенько. Подбородок очень изящный, немного острый, ротик маленький, полуоткрытый. Это от ускоренной ходьбы. Зубки белы и блестящи, как жемчужины. Так и следует. Зубы – предмет первостепенной важности. Это телохранитель, укрывающийся за соблазнительной мягкостью пунцовых губок. На щечках цветут розы. И да, мы не дурны. А что, если я слегка наклоню голову и загляну под вуаль? Берегись, дитя мое, такой взгляд, брошенный снизу, опаснее, чем Гераде Аус в фехтовании. А какое же оружие может блеснуть так внезапно и затем пронзить насквозь, как глаз? Маркируешь, как говорится, in quarto, и выпадаешь in secondo. Славная эта минута. Противник, затаив дыхание, ждет удара. Раз! Он нанесен, но совсем не туда, где его ожидали. А она продолжает себе шагать вперед без страха и упрека. Но берегитесь. Вот там идет кто-то. Опустите скорее вуаль. Не давайте его профанирующему взгляду осквернить вас. Вы себе представить не можете, что могло бы из этого выйти. Вы долго бы, пожалуй, не забыли неприятного содрогания, которое невольно почувствовали бы при этом взгляде. Но вы ничего не замечаете, а он уже наметил план действий. Лакей избран ближайшей жертвой. Трах! Ну вот вам и гуляйте вперед одна с лакеем. Лакей ваш упал. Положим, это смешно. Но все-таки, что же вам делать теперь? Вернуться? Помочь ему? Нельзя. Идти с запачканным лакеем? И неприятно, и неловко. Идти одной? Как-то странно. Теперь остерегайтесь. Минута наступает. Чудовище приближается к вам. Вы не отвечаете мне? Полноте. Посмотрите же на меня. Разве моя наружность внушает вам какое-либо опасение? Кажется, она не из таких, которые могут произвести особенное впечатление. На вид я добродушнейший человек в мире, не имеющий ничего общего с уличными героями. Ни одного неосторожного слова о неприятном приключении. Ни одного резкого, неделикатного движения. Но вы все еще немного испуганы. Вы все еще не забыли, как внезапно появилась подле вас эта таинственная фигура. Но вот мало-помалу вы начинаете немножко располагаться в мою пользу. Моя неловкость и застенчивость, мешающая мне даже взглянуть на вас, дают вам некоторый перевес надо мной. Это радует и успокаивает вас. Пожалуй, вы не прочь даже слегка позабавиться моим смущением. Я готов пари держать, что вы взяли бы меня под руку, если бы догадались только.